Интерлюдия мир огромен, ему все равно. Если бы кто-то сумел незаметно преодолеть многочисленные сторожевые заклинания вокруг дома и заглянуть в эту комнату, то обнаружил бы почти немыслимое по меркам Хогвартса и факультета Гриффиндор зрелище. Гермиона Грейнджер отчаянно ленилась. Да, все школьные задания на лето она закончила еще месяц назад, а про уроки для обычной школы и вовсе можно забыть теперь, когда успешно сдан выпускной экзамен, а конверт, содержащий табель с далеко не самыми плохими результатами, занял место в ящике стола рядом с результатами сов. Однако у нее еще был собственноручно составленный список литературы для изучения летом, магической и магловской. В разработке или в процессе переделки находилось несколько новых заклинаний, это не говоря о наборе ежедневных упражнений на прямой контроль своей магии. Но вместо того, чтобы заниматься всем этим, девушка валялась на кровати с фантастическим романом в руках, который она купила еще зимой и все никак не находила времени прочесть. Увы, целиком сосредоточиться на борьбе джедаев с остатками империи тоже не получалось. Мысли раз за разом уходили в сторону, а глаза просто скользили по строкам, не воспринимая смысла, и тогда приходилось возвращаться назад и перечитывать то же место снова. Устало вздохнув, она закрыла книгу на середине очередной главы и, не глядя, отложила в сторону. Правда, тумбочка оказалась дальше, так что не слишком толстый том без сопротивления упал на ковер, а Гермиона только едва заметно поморщилась. По гриффиндорской спальне она и безо всякой магии способна передвигаться с закрытыми глазами, а вот к собственной комнате никак не могла привыкнуть заново. Не повернувшись на звук падения, ведьма посмотрела на оранжевые блики, ползущие по потолку. Скоро уже совсем стемнеет, но не то чтобы у нее были какие-то планы на вечер, кроме ужина дома вместе с родителями. Планы строить было теперь ни с кем. Гермиона подняла перед собой руку, посмотрела на ладонь. Многочисленные порезы уже побелели до почти незаметных шрамов, которые вскоре исчезнут совсем. В этот раз она обрабатывала их сама, не став обращаться к целителям или просить помощи у Джеймса. Прошла уже почти неделя, раны давно затянулись, а она все еще чувствовала себя не на своем месте и переживала из-за случившегося. Правильно ли повела себя, не допустила ли ошибку, кто знает. Когда там на площади слитный хлопок нескольких аппараций сразу заставил ведьму вскинуть голову на звук и она увидела людей в мантиях и масках пожирателей смерти, на принятие решения были считанные секунды. Это вполне могла быть чья-то крайне идиотская шутка или политическая акция, чтобы привлечь внимание, но девушка при виде этих масок среагировала так, будто перед ней снова Уилкис, Беллатрикс или сам Волдеморт. Замороженный стакан разлетелся в руках, глубоко изрезав пальцы и ладонь стеклянными осколками и острыми гранями льда, но она даже не заметила этого и невербальным депульса отправила импровизированный снаряд в ближайшего врага, добавив ускорение порывом ветра. Уже потом Гермиона поняла, что скопировала прием Мерфи, которым тот пытался достать Волдеморта сквозь защиту во время драки в лазарете. От цели ее тогда отделяло больше дюжины шагов, заклинание не было направлено с идеальной точностью, так что шип из яркого оранжевого льда не пробил темному волшебнику шею, как планировалось, а воткнулся в плечо, лишь сбив прицел. Запустить во врага больше было нечем, луч заклинания оказался бы слишком медленным, так что дальше ей пришлось переключаться на защиту, изрезанной ладонью вцепившись в край стола и использовав укрепление, пока палочка в другой руке создавала магический барьер. К счастью, щит выдержал ударившую волну огня, большая часть которой из-за ранения пожирателя ушла в мостовую, затем ее противник пробил собой ближайшую витрину от попадания нескольких оглушающих заклинаний от авроров. А еще один из пожирателей рухнул на месте, когда брошенная кем-то из толпы конфринга случайно взорвала его голову. Двое других, атаковавших банк, смогли отпарировать вновь, а все нападение не заняло и 30 секунд. Она и Гарри еще припирались о том, кто останется прикрывать и кто пойдет в бой, а воевать уже стало ни с кем. Можно ли было действовать аккуратнее, использовать Ступифа или Флиппинда, но на таком расстоянии даже не самый опытный волшебник успеет выставить противо, а потом он бы смог ударить по людям в сторону от щита. С другой стороны, если бы под рукой не оказалось воды, Гермиона бы все равно могла провести атаку сквозь барьер, но это смотрелось бы еще менее приятно. Простыми режущими чарами вскрыть вены на запястье, вытянуть и заморозить достаточно крови, чтобы получилось лезвие или стилет, потом отправить его в цель. Летом, придя в себя после боя в Манчестере, она уже вполне удачно проводила в одиночестве подобные эксперименты, но вот при демонстрации такого на публику ее бы Авроры точно не отпустили всего лишь после разговора без протокола. К тому же не слишком-то безболезненный для самой себя метод, но тут стоит поблагодарить лечебную магию и зелья, без них у родителей появилось бы очень много неприятных вопросов о характерных следах порезов после ее опытов. Вообще магия и тренировки в прямом ее контроле странным образом заставляли слишком уж легко относиться к собственным ранам и повреждениям. Возможно, именно поэтому девушка в этот раз решила оставить царапины заживать долго, при том, что они мешали свободно двигать пальцами и причиняли дискомфорт. Оперевшись руками на кровать, ведьма поднялась на ноги и сделала пару шагов по комнате. Посмотрела на свое отражение в высоком зеркале, благо шорты и короткая футболка скрывали куда меньше, чем ставшие уже привычными мантии. Август выдался жарким, да и хотя бы дома она желала ходить, не обвешиваясь оружием и защитными артефактами, как боец Аврората на рейде в лютный переулок. Даже привычные очки остались лежать на тумбочке у кровати. Порой становилось не по себе от мыслей, насколько сильно на ее внешность повлияла магия в том или ином виде. Зубы Гермиона себе поправила еще на третьем курсе, после того как разговорилась с мадам Помфри о методах стоматологии в волшебном мире, пока лежала одна в лазарете. Волосы благодаря всем усилиям Карин с поиском нужных зелий перестали напоминать воронье гнездо, и теперь их можно было уложить утром за пару минут с помощью несложных чар, а не промучиться полчаса, прежде чем плюнуть на это безнадежное дело и пойти на уроки прямо так. Вдобавок Матис заставил всерьез заняться осанкой во время уроков со шпагой. Конечно, королевой выпускного бала ей все еще не быть, да и нет в Хогвартсе такой традиции, это для кого-то вроде лаванды, но результат всех усилий выглядел хотя бы симпатично, наверное. Однако было и кое-что еще, точнее, должно было быть, являясь она обычным человеком. Ожоги по всему телу, включая и лицо, их вылечила Помфри, а ведь если бы не тот слизеринец, возможно, даже ее помощь оказалась бы уже бесполезной. Год спустя профессор Снейп первым успел прийти ей на помощь, так что очередное сражение не оставило видимых следов, всего лишь 3 дня в лихорадке и едва не остановившееся несколько раз сердце. Потом была пробитая собственным оружием шея, с лечением помог директор, а без этого шрам бы остался до сих пор, так что пришлось бы перейти на глухие воротники и водолазки. Потом началась охота на крестражи Волдеморта, результат – наполовину сожженная рука и сквозная дыра в животе, благо Мерфи сумел все это быстро исправить. Магия ее калечила, магия ее лечила и даже не оставляла шрамов в напоминании о поражениях и ошибках. Но что, если однажды не справится и волшебство? Более чем красноречивый пример этого она видела в школе каждый день. Кому было бы дело, если бы ей однажды какой-нибудь темной дрянью оторвало бы руку в бою? Ее ведь никто не заставлял сражаться. Хотя, может быть, даже это не самое страшное. Она посмотрела на отражение прямо, чего в последнее время не любила делать. Карие глаза, сейчас не скрытые за стеклами очков, Гарри часто называл их красивыми, если это только не было пустой лестью. Но вот их взгляд Гермионе не нравился, наоборот, в последнее время она даже начинала его бояться. Слишком мало сочувствия, слишком много равнодушия и подозрительности, чего и следовало ожидать после всего увиденного, после прогулок по школе, во время которых в любой момент ждешь атаки со всех сторон сразу. И, кажется, последние события сделали все еще хуже. «Одиночка, да?» – спросила она тихо. «Что ж, похоже, Мерфи тогда вновь оказался прав. Против своего начала не пойдешь, Миона». А, она едва не подпрыгнула на месте от внезапного стука в двери голоса матери. Слишком сосредоточилась на себе, забыла обо всем вокруг. «Что-то случилось. Ужин на столе, мы ждем только тебя. Сейчас иду». Гермиона могла бы сказать, что им теперь редко удается вот так собраться всем вместе за едой и спокойно поговорить, никуда не торопясь. Работа отнимала у родителей много времени, а она сама вечно пропадала за книгами либо у живущих в магическом мире друзей, где можно экспериментировать с очередным заклинанием и не думать о надзоре. Такие моменты стоило ценить, потому она очень старалась есть медленно и ничем не выдавать зуд и покалывание в не до конца зажившей руке. О нападении у банка Гермиона умолчать не могла, это было во всех газетах волшебного мира, но серьезно сгладила опасность произошедшего и свое собственное участие в событиях. После инцидента у Кингс Кросс родители уже никогда больше не относились к магии несерьезно и без опаски, даже памятный ужин в поместье Блэка лишь примирил их с волшебными способностями дочери, как с чем-то неизбежным. «Кстати, мам, сегодня мне письмо пришло». Ведьма решила, что эта тема будет достаточно безобидной. «Подруга послезавтра в гости приглашает на пару дней. Ты же не против?» «Пока не вижу повода возражать. А где вы собираетесь?» «Не помню. Кажется, они живут где-то в Уэлсе. Пока место будет в границах страны, расстояние не так уж много значит». «То есть ты там раньше не была?» – уточнил отец. «Клэр меня уже приглашала пару лет назад, но тогда не получилось». «Да ничего особенного, камин у них в доме есть, а если надо, доберусь обратно и без него», – заверила она. Того, что успела раньше времени обучиться аппарации, Гермиона от них не скрывала. Родители даже знали, что это не совсем законно в магическом мире, но считали вождение без прав очень малой ценой за возможность сбежать почти из любой опасной ситуации. Много народу ожидается, мамин вопрос мог бы показаться совершенно безобидным и не имеющим подвоха. Человек 10, если не меньше, и я точно опять буду самой старшей. Только девчонки из нашего клуба, из тех, кто еще никуда не разъехался на лето. Клэр решила устроить вечеринку с ночевкой, пока есть возможность. Нам в школе нельзя приходить в спальни других факультетов, такие вот глупые традиции. Мне зимой нужно было увидеть подругу на Ривенкла, так их староста снял 20 баллов за нарушение границ. А так хоть сможем поговорить нормально и без спешки. Пока все вполне пристойно выглядит. Только, а у них в доме есть телефон? Просто на всякий случай. Не знаю даже. Это же чистокровная семья, там всего можно ждать. Но вроде бы у Клэр был номер. Гермиона очень старалась не врать родителям. Однако порой ей приходилось умалчивать те или иные факты, которые они восприняли бы слишком близко к сердцу. Особенно после сражения у вокзала, да и нападения пожирателей на ярмарку в Лондоне неделю назад их доброму расположению к магическому миру тоже никак не способствовало. После того, как пришли результаты к ЦСЕ, мама уже пару раз аккуратно заводила разговор о том, не лучше ли будет продолжить образование в колледже и так ли ей нужна школа магии, раз общую программу дочь давно успела значительно перегнать. Тем более, что баллы за два экзамена практически не отличались, не полная А плюс или превосходно за все, это было бы невозможно даже для нее с учетом всех обстоятельств и минимумом времени между двумя экзаменами, но и пара выше ожидаемого среди 11 оценок ее не расстроили. Теперь ведьме приходилось постоянно думать над аргументами в пользу общения с магическим миром и продолжения учебы в Хогвартсе. Хлопать дверью и ставить ультиматумы ей хотелось в последнюю очередь, действовать стоило аккуратнее. В качестве одного из вариантов она думала извлечь из всех своих новых знаний и навыков хоть какую-то выгоду помимо борьбы за выживание. Подзаработать немного на каких-нибудь зельях или артефактах, например, благо пример близнецов Уизли был перед глазами, братья даже не стали дожидаться результатов своих выпускных экзаменов, а вместо этого еще в июне назанимали денег и организовали на Косой Аллее собственный магазин разных полезных и бесполезных изобретений. Она там за лето бывала пару раз, проходя мимо, и вроде как дела шли вполне успешно, а самое забавное, что созданию нескольких их товаров и рецептов поспособствовали ее и Джеймса идеи. Конечно, родители были не из тех людей, которые в 18 лет молча выставляют своего ребенка за дверь, но ей хотелось уже зарабатывать самой. Хотя тему превращения своих знаний в галеоны стоит обсудить с Мерфи, ведьма уже давно подозревала, что на многочисленные артефакты тот тратит далеко не одни карманные деньги, да и подрабатывает на каникулах едва ли где-нибудь в кафе или курьерской службе. Иначе доставать все материалы, которыми пользовался он и его приятель, включая явно нелегальное огнестрельное оружие, едва ли было бы возможно, да и копья, которые волшебник использует буквально как расходный материал за счет способностей Диармейда, дешево стоить не могут. А вариант с наследством своей чистокровной семьи Джеймс когда-то опроверг сам. Она не хотела нарушать законы ни обычного, ни магического мира еще больше, чем уже доводилось. И она надеялась, что Мерфи тоже не успел замазаться в чем-то уж слишком серьезном на той или на другой стороне. То, как он отзывался об убитом боссе Траверса, говорило в его пользу. В конце концов, он сам озвучивал свои планы завести семью и всерьез заняться исследованиями магии после Хогвартса, так что какие-нибудь публикации в журналах, изобретения или даже патенты еще в школе пойдут только на пользу репутации. У Авроров меньше поводов будет подозревать и его, и их клуб в чем-либо сомнительном. Вроде нападения на убежище пожирателей смерти среди бела дня в пригороде большого города, Люмос. Уже вернувшись в свою комнату, Гермиона задернула шторы и создала над ладонью неяркий шар света. Повесила его в воздухе у кровати, подняла упавшую книгу и, подумав, отложила на тумбочку. Читать пока не хотелось. Вместо этого она легла и посмотрела на потолок, слабо освещаемый магическим огоньком. Мысли вновь возвращались к ученику, успевшему стать ее наставником. Она ругала собственное чрезмерное любопытство, но ничего не могла с этим поделать. Слишком много странностей окружало Джеймса, слишком много он знал и, говоря честно, слишком много ее собственных проектов зависело от его знаний. Так что в свободное время она не оставляла попыток разыскать хотя бы намеки на то, кем он был раньше. Карин помогала по мере возможностей, но даже их совместные усилия пока не дали существенных результатов. Луна отказалась в этом участвовать сразу, заявив, что Мерфи имеет право на собственные тайны, но и мешать тоже не собиралась. Привлекать других Гермиона не рискнула. Мистер Блэк, будучи чистокровным из старой семьи, скорее всего, что-то о нем и его настоящей семье знал, возможно, и профессор Слакхорн тоже, но делиться с другими они не спешили. Порой ведьме даже просто было интересно, в самом ли деле среди немногих чистокровных фамилий, далеких от высшего общества и ведущих замкнутый образ жизни, мог вырасти кто-то вроде Джеймса. Одной из причин, почему она заинтересовалась предложением Клэр, был тот факт, что вечеринка планируется дома у Эшвудов, где ученица Ривенкла жила большую часть времени, а не у ее деда. Возможность самой взглянуть на семью затворников стоила неудобств и потраченного времени. Да и вообще, может, именно это ей сейчас и нужно? Поболтать с подругами и знакомыми о всякой ерунде, обсудить парней или наряды, что вообще принято делать на таких вечеринках. Ей ни на одной раньше бывать не доводилось, визит Луны и Карин перед экзаменами не в счет, она все свободное время тратила на повторение, так что времени даже поболтать толком не оставалось, а подруги в первую очередь следили, чтобы она хотя бы немного времени тратила на отдых. Чувствуя, что глаза закрываются сами собой, Гермиона перевернулась, взяла с тумбочки флакон зелья сна без сновидения и сделала небольшой глоток. В последние месяцы она несколько раз пробовала засыпать без него, но результат ей совсем не понравился. «Что ж, добро пожаловать в наш клуб редких и вычурных имен. Сегодня нас будет уже трое», насколько могла торжественно произнесла Гермиона, указав на себя, а затем на занявшую кресло у камина Юфимию. «Клуб внутри клуба? Прекрасно, обожаю тайные общества», воскликнула Элайна Эшвуд, с напускной серьезностью пожимая руку Магдлорожденной. Старшую сестру Галахада им официально представила Клэр, когда все собрались. Довольно высокая девушка с длинными пепельно-серыми волосами оказалась ровесницей Гермионы, так что не было ничего странного в том, что Крауч пригласила ее тоже на эту вечеринку. Тем более, что это ее дом, так что оставить хозяйку в стороне было бы просто невежливо. Гриффиндорка подозревала, что не последней причиной всего этого собрания была тяга Эшвудов к новым слухам и новым знакомствам, но если бы она не хотела ничем делиться, то вообще не согласилась бы прийти. Так что одним человеком больше или меньше, уже не так важно. На свой безобидный шабаш ведьмы собрались в большой спальне, судя по стойке для нескольких посохов в углу, принадлежащей Клэр. Места хватило всем и даже с запасом. Эшвуды явно принимали дальнюю родственницу, их семья и Краучи породнились в последний раз так давно, что это можно и не считать, как собственную дочь. Какой контраст с историей Гарри, которого родные дядя с тетей запирали в чулане только из-за того, что он был неправильным. Впрочем, Гермиона считала, что Клэр более чем заслужила такую заботу после всего, через что пришлось пройти раньше. «А как же я?» – изобразила обиду Луна, сидящая на полу в окружении сразу нескольких подушек. В комнате ради атмосферы не стали включать яркие светильники под потолком, вместо этого каждая из ведьм сама создала себе подходящий источник света – с помощью люмоса или похожих заклинаний, несмотря на всю неформальность и расслабленность вечеринки. С палочкой по давней привычке никто из них расставаться и не думал. Лавгут и тут не могла не пойти своим путем, потому над ее головой кружилось с полдесятка сотворенных магией светлячков. Мерцающий зеленый свет, слишком яркий для настоящих насекомых, придавал ученице Ривенкла загадочный и немного пугающий вид. Впечатление не портило даже до смешного яркая совершенно детская пижама, контрастирующая и со старомодными сорочками чистокровных, и с более современными нарядами двух магдлорожденных ведьм. Луна – не такое уж редкое имя. Есть такой американский ученый, Луна Леопольд. «Что забавно, мужчина», — ответила Гермиона. Она сидела на краю кровати рядом с Карин. За лето подруга успела заметно вытянуться и теперь даже сидя была выше на полголовы. Двух ведьм окружали несколько синеватых призрачных огней, редкое заклинание, придуманное ради шуток над маглами то ли в Японии, то ли в Китае. Еще в комиксах, что я когда-то давно читала, была такая то ли героиня, то ли злодейка, Луна Максимов. Что также забавно, ее силой было видение ауры и управление эмоциями. Мне в комиксах всегда больше нравился Константин. В его историях всегда столько забавных глупостей о чарах и зельеварении, поделилась Сансит, которая вместо чар предпочитала для освещения мерцающий сиреневый туман над стоящим рядом небольшим флаконом. Однако никто больше с этой серией знаком не был, так что тема продолжения не получила. Итак, чем же нам стоит заняться? Когда пауза слегка затянулась, громко спросила Клэр, на правах организатора оглядев всех собравшихся. «Дайте угадаю, никто из присутствующих раньше никогда не бывал на подобных вечеринках?» — риторически спросила Гермиона, тоже осматривая всех остальных. «Шесть учениц из клуба, плюс Элейна, не так уж много, но некоторых девушек не оказалось сейчас в Британии, с другими Клэр была не слишком хорошо знакома и посчитала неуместным приглашать в гости, тем более на столь неформальное сборище. Кроме того, здесь не было никого с младших курсов, она даже Офелию не взяла с собой. У самой Гермионы в младшей школе не было подруг, то же самое можно было сказать о Тейлор. Луна, Аманда и Элейна росли в магическом мире, где подобные посиделки у девушек не особенно в ходу. Из того, что известно о Клэр, с ее прежними подругами скорее можно было вскрывать машины или сбитыми ходить драться против соседнего района, чем обсуждать модные прически и пить какао в пижамах. Оставались надежды на Юфимию, но, увы, несмотря на всю свою любовь к длинным платьям и старомодным прическам, свободное от экспериментов с котлом и зельями время Сансит предпочитала проводить с соседскими мальчишками, что-нибудь взрывая или поджигая. Так что и ее в детстве такие вечеринки миновали. Мы в летнем лагере по вечерам обычно рассказывали страшные истории. Не очень уверенно начала Карин. Здесь это было бы несколько странно. О чем большая часть школьных страшилок и прочих баек из склепа. Дом с привидениями, проклятая кукла, жуткий лес с загадочным монстром, какой-нибудь оживающий манекен, восставшие мертвецы. Перечислила Гермиона, слегка передернувшись на последних словах, но попыталась сделать вид, что ничего не произошло. «Все это мы проходим на уроках. Ваш декан, наполовину гоблин. Лесник в нашей школе держит у себя ручного цербера, а историю, если я могу так выразиться, преподает нам привидение. Проклясть же какую-нибудь вещь или оживить огородное пугало с топором я и сама без проблем могу». «Пугало с топором?» – удивленно переспросила Аманда. «Ты даже не поверишь, сколько есть фильмов ужасов на эту тему. Могу показать пару при случае, если захочешь». «Ха-ха-ха, типичная ошибка новичка», с самодовольным видом медленно произнесла Луна. «Ты думаешь, что магия отвечает на все вопросы, на которые у маглов не ответила наука, что ничего непонятного больше не осталось? А ведь у волшебников тоже есть своя доля неведомого. Они тоже чего-то боятся, им тоже снятся кошмары. Сны о лгунах, сны о войне, сны о драконьем огне и о тех тварях, что норовят тебя укусить во сне. Что ж, тогда стоит порадоваться, что я мало сплю, даю им меньше шансов. Луна, я понимаю, твоя семья зарабатывает такими историями на жизнь», сказала Карин, когда Гермиона отделалась шуткой. «Но даже в американских бестиариях нет никакого демона с когтями, который до смерти издевается над подростками во сне, это выдумка, причем магловская. Как раз драконий огонь меня напугал бы куда больше, ну или встреча с троллем в узком коридоре». Гермиона бледно улыбнулась, вспоминая себя в 12 лет, шокированную, перепуганную, готовую кричать от страха при виде тролля и бежать, куда глаза глядят. Сейчас эта встреча закончилась бы совсем иначе, в том туалете, когда от случайного удара лопнули трубы, было так много воды, а сопротивление тролля к магии совсем не помешало бы ему умереть вмороженным в лед, разрубленным на части или захлебнувшимся. Возможно, все это одновременно. То, что обычная наука не может объяснить, называют потусторонним, продолжала Луна спор с Тейлор. А как тогда звать то, что не может объяснить и магическая наука, потусторонним? Так это получается уже по эту сторону. Всему должно быть рациональное объяснение. Предрассудки появляются там, где людям не хватает знаний, поддержала Карина и Юфимия. сказала потомственная ведьма и внучка Сирены. Гермиона наблюдала за этим спором, пока больше не вмешиваясь. Наконец-то вечеринка оживилась, хотя тот факт, что половина собравшихся была с Ривенкла, придавал ей свой колорит слегка безумного научного собрания. Правда, она поймала себя на мысли, что смотрит за происходящим словно со стороны. Девушки говорили о магии слишком легко, словно обычные школьницы, обсуждающие задания на лето. Джеймс всегда относился к магии с пиететом и в то же время с осторожностью, и такое же отношение со временем приобрела и она сама. «Магия смертельно опасна», так он в свое время сказал, и у Гермионы уже было достаточно поводов убедиться в правоте волшебника. Даже собственное заклинание способно причинить боль или довести до обморока, далеко не все чары предназначены, чтобы всего лишь оглушить или связать противника, вовсе нет. У собравшихся ведьм уже был опыт и учебных дуэлей, и стычек с чистокровными расистами в школе, и даже походов наизнанку замка в поисках крестража, но все это совсем не то же самое, что бой насмерть против другого волшебника, не сдерживающего себя правилами. Она бы могла сказать себе, что так старается именно для того, чтобы с пожирателями смерти не пришлось однажды сражаться другим, но это было бы ложью. Она сама поставила для себя цель, она сама решила остановить эту угрозу, и она не будет прикрываться подобными оправданиями. Можно одновременно и участвовать в войне, и искренне ненавидеть ее, но оправдывать себя тем, что страдает исключительно ради других, было бы просто лицемерно. Слегка качнув головой, Гермиона попыталась вновь уловить нить дискуссии, на случай если вдруг спросит ее мнение, и с удивлением поняла, что ведьмы как раз обсуждают Мерфи и его лекции по магической теории. Впрочем, это было логично, Джеймс ведь все время пытался докопаться до механизмов работы тех или иных заклинаний, артефактов и способностей, обычно не удовлетворяясь распространенным у волшебников принципом «не трогай, пока работает». В конце концов, их знакомство практически и началось с того, что у него были ответы на скопившиеся у юной ведьмы за учебный год вопросы. «О, а я тут слышала интересный разговор», — вдруг включилась в беседу Элейна. «Эмбер, это же с тем маглорожденным вы к нам тогда приходили в гости, и говорят, вы двое теперь встречаетесь. А еще говорят, вы недавно вместе куда-то пропали на неделю. Туристическая поездка по Европе. На 5 дней». Поправила ее Аманда без тени смущения, и это была сугубо научная экспедиция. «Ах, это так теперь называется», усмехнувшись, протянула Клэр. «Это в самом деле была экспедиция, безо всяких вторых и третьих смыслов, чтобы ты там себе не навыдумывала. Мы за все это время с Мерфи самое большое, в машине сидели рядом, кажется, в голосе Эмбер даже слышалось разочарование. Но вы же все-таки встречаетесь», удивилась Сансит. «Да, но... По-моему, ему сейчас девушка, которая будет подавать инструменты, нужнее, чем девушка, которую можно обнять или куда-то пригласить. Да, мы проводим время вместе, но в основном за книгами, опытами и тому подобными вещами. Ну, и намеков он почти не замечает». «Мальчишки», вздохнув, пробормотала Клэр. «Вечно с ними так», добавила Юфимия. «И если вы думаете, что с возрастом станет лучше, то не обманывайтесь зря», печально произнесла Элейна. «Если в этой игре реплика обязательна, то я пропускаю раунд», вскинув руку, беззаботно объявила Луна. «Кстати, Миона, а ты нам что расскажешь?» Клэр переключила свое внимание на Гриффиндорку. «Я уже слышала, что вы с нашим героем разбежались, но это же не в первый раз. Да и без того вы полгода вместе везде ходили. Наверняка найдется, чем поделиться с подругами». Она посмотрела на Клэр, на остальных, с интересом ожидающих ее истории, чтобы обязательно побольше смущающих подробностей. Хотелось промолчать, она не привыкла беседовать на такие темы ни с кем, ни дома, ни в школе. Но разве не об этом она думала, когда соглашалась прийти, о возможности выговориться перед кем-то еще? В конце концов, на фоне всех ее переживаний и всего произошедшего за последнее время, это не такая уж и важная мелочь, так почему бы и не поделиться? Все немного сложнее, чем кажется. «Я думаю, мы с Гарри слишком долго были просто друзьями. Вместе прятались под одной мантией, гуляя по ночам, безо всяких таких мыслей. Так что нам сложно было смотреть друг на друга иначе, когда решили начать встречаться. Друзья не целуются между собой и все такое». Она попыталась улыбнуться, но получилось слабо. «Пару недель назад мы с ним попытались зайти дальше, и ничего не получилось. Никаких особых эмоций, никаких впечатлений. Все не так, как должно было быть, я не почувствовала совершенно ничего. Так что мы оба решили забыть об этой попытке и попробовать еще раз когда-нибудь позже. Но теперь уже не судьба. Это как же он так ухитрился облажаться, сочувствующе пробормотала Юфиме, покачав головой. Да не Гарри тут виноват, Гермиона встала на его защиту. Проблема во мне, я просто не вижу в нем своего парня. В глубине души я его все еще воспринимаю как друга или даже младшего брата, которого приходится защищать от глупостей, как тогда на турнире, и ничего с этим поделать не могу. Видимо, отношения и прочая романтика, это не мое. Да ерунда это, тихо произнесла Карин, наклонившись к ней и приобняв за плечи одной рукой. Тебе просто не повезло, с друзьями детства вообще редко что-то нормальное получается, неужели ты не слышала? Спасибо, шепотом поблагодарила она и за эти слова, и за успокаивающий жест. Может быть, и так, всегда пожалуйста, мы же подруги. А может быть, тебе стоит пригласить на свидание Драко Малфоя, предложила Элайна. Слухи про вас двоих в свое время доходили даже до меня, не на пустом же месте они появились. После того, как я ему чуть не оторвала голову, он ко мне и на дюжину шагов без Империя не подойдет. Все посмеялись, думая, что это была хорошая шутка. Дальше тему отношений продолжили остальные, кому было что сказать. История Клэр показалась Гермионе очаровательно наивной, хотя она не исключала, что немало подробностей та просто позаимствовала из какого-то романтического сериала. Настолько осторожные и чуть ли не платонические отношения с переживаниями из-за держания за руку не вязались с обычным образом грубой и несдержанной полукровки. Правда, реакция Элайны показывала, что подруга ее брата говорит правду, либо Крауч просто заранее разучила с ней свою легенду. А вот рассказ Юфимии заставил смутиться и даже слегка покраснеть. Опять же, если она не выдумывала отдельные подробности. Слушая все это, Гермиона думала о том, что ее в ближайшем будущем что-то подобное вряд ли ожидает, раз шанс уже упущен. Слишком много времени отнимает магия, и нормальная учеба, и клуб, и совершенствование собственных навыков, и самое главное, борьба за выживание. Кто-то со стороны, не посвященный в их небольшой заговор, едва ли подойдет, если она не хочет по всем самым древним супергеройским клише вести двойную жизнь и врать своему парню о том, как проводит время на самом деле. Джеймс пока как-то ухитрялся держать нужную дистанцию с Амандой, возможно, подкрепленную магическим контрактом о молчании, она бы не удивилась, от него вполне можно ожидать, а уж как Люпин строит свои отношения с Тонксой, сколько ей рассказывает правды, это вообще один большой вопрос. С таким подходом неплохим вариантом для нее был бы ученик и помощник Мерфи, против сквибов она ничего не имеет, да и разница в несколько лет не так уж значима, но вот его явно темное прошлое девушку останавливало. Может, если узнать побольше подробностей, а все окажется не так страшно, тогда она и передумает. Либо можно просто пойти на поводу у своего начала и остаться в одиночестве. Гермиона отвлеклась от своих проблем и поняла, что разговор за несколько минут ушел очень далеко от свидания и первых поцелуев. Боюсь, такими темпами количество маглорожденных в школе может сократиться. Их и так приходит не слишком много в год. А уж стоит узнать, что тут на свободе бродит опасный террорист и его подручные, то и вовсе предпочтут не соваться к нам от греха подальше, говорила Элайна. Я думаю, ты недооцениваешь маглов и маглорожденных, ответила Карин. Или скорее так, это волшебники слишком привыкли жить в мире и безопасности за 15 лет. Точно, добавила Юфимия. Что у нас пока выходит? Одно нападение, сами знаете, кого и его банды в год. 2 года назад в Великобритании было несколько больших атак террористов, а в 93-м только в Лондоне что-то взрывали 3 раза за год. В этом году тоже спокойно не сидится на фоне обычных новостей, которые по телевизору показывают. В магической Британии тишина и спокойствие просто. И если сказать маглорожденным, что у волшебников тоже есть своя ира, их это не обрадует, но и новостью тоже не станет. Подумаешь, большое дело, это про обычные банды даже не говоря, Клэр тоже не стала занимать сторону хозяйки дома, вечно кто-то с кем-то территорию делит, китайцы, албанцы, итальянцы, наши местные, на этом фоне лютный, просто детский сад в богатом районе, по-моему, куда хуже, что мы несколько лет будем жить в стране, которую возглавляет Люциус Малфой, волшебник, которого обвиняли в пытках и убийствах маглов и маглорожденных. Куда еще хуже, если бы министром магии стал сами знаете кто, спросила Тейлор с искренним возмущением. Я думаю, как раз тут все не так плохо, как может показаться, возразила ей Элайна. «У нас же не монархия, министр не имеет абсолютной власти, он вынужден оглядываться на Визингамоты министерства, а там с одной стороны Дамблдор, с другой – Амбридж, с третьей – Боунс, и никто из них не будет союзником Малфоя. Любое серьезное решение ему придется проталкивать через них. И еще мой отмороженный дедуля», – добавила Клэр. «У него к пожирателям счеты остались громадные, а возможности и желания сделать капитальную гадость даже министру – хватает, если тот не будет хорошо себя вести. Начальников отделов и заместителей можно и поменять», справедливо заметила Гермиона. «Без одобрения Визингамота это будет сделать очень непросто. А там у Малфоя нет большинства и не предвидится», ответила ей Эмбер. «Он в этой компании теперь надолго застрял. А из того, что я слышала об Амбридж, она уж точно за свое кресло будет держаться руками и ногами. Конечно, это у меня первый раз. Но по-моему, если мы говорим на пижамной вечеринке о политике, то что-то делаем не так», заявила вдруг Луна. «И это при том, что у нас тут нет ничего крепче кофе. Или я не права? Пожалуй, и в самом деле лучше сменить тему», согласилась Гермиона. «Элайна, а не расскажешь, почему ты не пошла в Хогвартс? Мы бы сейчас были с тобой на одном курсе, как я понимаю. Я бы перешла на седьмой. А что касается школы, знаешь, расписание, жесткий распорядок и отбой по часам, это не для меня, такое уже не лечится. Лечь в 3, проснуться в 11, это для меня совершенно нормально, но в школе бы такого не поняли, даже не сомневаюсь. Думаю, стань я анимагом, то превращалась бы в сову. Мне было бы проще научиться колдовать без палочки, чем проснуться хотя бы в 8. Флиппиндадуа, Гермиона протянула раскрытую ладонь, держа над ней маленький смерч. Заклинание было стандартным, с младших курсов, сложнее оказалось дозировать силу, чтобы не устроить тут небольшой ураган. Тонкий намек, я понимаю, чистокровная ведьма не обиделась на шутку. Улыбнулась первая и сказала, да и в конце концов, 3 самых главных предмета, чары, зелья и трансфигурация, этому можно научиться и с репетиторами или в библиотеке. Незапретный лес рядом, ни квиддичное поле и теплицы для этого не нужны. Я разве что жалею о Зате. Говорят, в последние несколько лет у вас очень яркая коллекция преподавателей там собралась. Противо, Гермиона создала там же у ладони небольшой барьер, поглотивший смерч и обнуливший ее заклинание. Поинтересовалась, а после ты что планируешь делать? Получать специальность на месте, на ходу, или доучиваться где-то дальше? Это разве что куда-то на континент придется лететь. У нас все крутится около Хогвартса, нет кучи мелких школ разного уровня, как у них. А так, пока не знаю, можно вообще дома работать. Книги, например, писать. Место Локхарта освободилось, а спрос никуда не делся. Тогда сначала тебе придется обучиться охоте на чудовищ, заметила Клэр. Или можно просто передирать макгловские книжки, менять пистолеты на палочки и машины на метлы, а потом так все и выдавать в печать, предложила Юфимия. Скорее странно, что этим до сих пор никто не занимается. В итоге они засиделись далеко за полночь, поговорили обо всем, о школе, о магловском мире, о старых легендах, разве что ни одной фанатки квиддича среди ведьм не нашлось. Зато разнообразное происхождение позволило обсудить многие вещи с нескольких точек зрения сразу. Гермиона лежала, укрывшись одеялом и рассеянно глядя вверх, куда больше, чем отблески от холодного магического пламени в камине, ее внимание занимал контроль дыхания и слабого потока магии во всем теле. Так не уснуть, но к утру она будет чувствовать себя полностью отдохнувшей. Не столь ли сложное упражнение, особенно когда уже есть опыт? Не спится, нервничаешь? Шепотом спросила она, почувствовав чужой взгляд и обернувшись к лежащей справа Карин. В комнате Клэр было достаточно места, чтобы легко разместить еще 3-4 кровати, создать их с помощью трансфигурации или попросить домовиков переместить из незанятых сейчас комнат особняка. Однако в традициях пижамных вечеринок было спать рядом на полу, а традиции в магическом мире принято уважать, сколь бы странными они кому-то ни казались. Гермионе досталось место между Тейлор и Лавгуд, и Луна уже успела во сне пододвинуться ближе и прижаться к подруге, словно ей совсем не жарко ночью в августе. «Знаю, ты ведь недолюбливаешь чистокровных», — сделала предположение Гриффиндорка. «Но самое страшное, что нам грозит, если за завтраком миссис Эшвуд будет донимать вопросами одноклассниц своего сына и племянницы или невестки. Сложно сказать, кто для нее Клэр с этим их родством всех со всеми. Не в этом дело», — ответила Карин также тихо. «Элли оказалась на удивление приятной девушкой для такой семьи. Не думаю, и что ее мать станет с нами себя вести словно какая-нибудь нарцисса Малфой. Просто мне неловко. Я всегда сплю одна, сестер или близких подруг у меня нет. А если я сейчас усну и тоже? Она кивнула на Лавгуд. Получится неудобно. Не бойся, Гермиона аккуратно погладила Луну по светлым волосам. Я не обижусь. Да и мы друг другу уже не чужие. Если бы я не хотела никого видеть рядом, сегодня осталась бы дома одна. Засыпай спокойно, я за вами присмотрю. Спасибо. Не относись ко всему уж слишком серьезно. Прикрыв глаза, Гермиона слегка улыбнулась. Она была рядом с людьми, для которых совсем не чужая. Может быть, Джеймс все-таки ошибся, рассуждая о том, что волшебники и ведьмы слишком человечны и в этом их слабость. Может быть, имеет право на жизнь и другой подход. Глава 74. Замкнутый барьер справлялся со своей задачей, не пропуская звуки выстрелов за пределы ограниченной территории. В дополнение к сигнальному контуру и чарам, отводящим внимание обычных людей от ничем не примечательного цеха давно закрытой фабрики, он гарантировал отсутствие случайных гостей. Иначе излишне любопытный подросток с полароидом или ищущий материалы для очередной статьи журналист увидели бы тут достаточно, чтобы всем собравшимся можно было предъявить серьезное нарушение статута секретности. Кайнет еще три раза выстрелил в массивную человекоподобную фигуру 7 футов высотой, после этого затвор пистолета встал на задержку и замер, кончились боеприпасы. Несмотря на ощутимую отдачу и тот факт, что он держал оружие одной рукой, все пули попали в цель. Вот только они лишь оставили небольшие щербины и выбили бетонную крошку из рук и туловища голема, который все так же продолжал медленно брести в сторону мага. «Лин, меняемся», — приказал он, опуская пистолет. Извлек опустевший магазин и убрал в карман плаща, зарядил взамен полный. Всего 10 патронов, вынужденный компромисс из-за крупного калибра и компактных размеров оружия. Да и весь процесс все равно быстрее, чем перезаряжать револьвер. Понял, ученик без особой спешки выступил вперед и несколько раз взмахнул ножом, посылая в голема резкие порывы ветра и широкие воздушные лезвия. В лучах света, с трудом проникающих через пыльные окна, закружилась пыль, но и только, ожившие глыбе железобетона эти атаки серьезного вреда не причиняли. Я не уверена, а пользоваться таким оружием вообще законно, поинтересовалась у наставника Эмбер, почти со скукой все это время направлявшая своего нового голема скупыми движениями волшебной палочки. Чтобы заставлять того просто шагать вперед под ударами, много усилий от нее не требовалось. «Зависит от точки зрения», — ответил Кайнет. Убрал глок под плащ в небольшой карман с расширенным пространством, уменьшенную версию того, каким пользовался для своего ружья Сквиб. Еще по одному такому он думал добавить в рукава плаща на крайний случай. По законам Великобритании я смогу приобрести пистолет только через 4 года. И то не факт, не отвлекаясь от работы с ножом, заметил Ливелин. Мне рассказывали, тут наверху обсуждают новый закон. В общем, хотят гайки вообще завернуть до упора. Так что ты можешь и не успеть купить пушку легально. С другой стороны, продолжил маг, не став это комментировать, Министерство магии не волнует огнестрельное оружие, пока на нем нет каких-либо чар. Как волшебник я могу владеть и пользоваться им абсолютно свободно в любом возрасте. С твоей палочкой все наоборот. Для любого полицейского это просто кусок лакированного дерева, а вот у Авроров возникло бы множество вопросов. Вернувшись из Хорватии, Кайнет все-таки решил приобрести ученице собственный мистический знак без чар надзора. Учить ее работать с магической энергией напрямую он тоже не прекратил, но всегда полезно иметь альтернативу на случай непредвиденной ситуации за пределами магических территорий. Аманде в лавке у Дезерти пришлось немного поломать комедию, не так уж плохо изображая 17-летнюю маглорожденную ведьму, благо она достаточно подросла за прошедший год, чтобы в правильной одежде и с макияжем сойти за старшекурсницу. Между делом удалось и определить начало у Эмбер, на что раньше у мага не находилось времени. Тень ожидаемый, но не самый худший вариант, у нее действительно проявлялась привычка в какой-то мере повторять манеры и поведение других людей. Хорошо, если это свойство распространяется и на мистические дисциплины. Маг уже думал о том, чтобы в школе основательно взяться с ведьмой за занятия алхимией, даже если она сможет лишь частично повторить его успехи, это уже будет очень даже немало. «Просто интересно, как это все работает», — произнесла она, палочкой заставляя своего голема провести несколько тяжелых неуклюжих взмахов руками, очень отдаленно напоминающих боксерские удары. До людей конструкту было еще далеко, но так он мог сбивать атаки Скриба. Ты, волшебник с честно купленной палочкой и местом в Хогвартсе, а значит, на тебя автоматически действуют законы министерства. При этом у тебя есть и макгловские документы, Мерфи, а значит, и правила Великобритании на тебя тоже распространяются. Не пойман, не вор, как бы банально это ни звучало. Либо, если это более приятно звучит, в Риме веди себя как римлянин, ответил Кайнет старой поговоркой. Судя по недоверчивому хмыканию Аманды, она невысоко оценивала его способности следовать принятым в обществе правилам, не привлекая к себе внимания. У королевства ко мне претензий нет, у министерства тоже. А насчет документов, у тебя они тоже могли бы быть, причем совершенно законные, если бы вы все не закрылись от мира на 300 лет. Да, конечно, статут секретности, но что чистокровным волшебникам мешало иметь с ними дело без демонстрации магии? Никто ведь не запрещал просто жить рядом с ними, пока они ничего не знают о магии. Подумай, еще год назад ты бы не смогла просто выйти в город и купить себе нужную книгу, если бы вдруг возникла необходимость. Не говоря о задаче попасть на континент без портала или метлы. И стоило оно того, зато налоги платить в две руки не нужно, отозвалась Эмбер, но без энтузиазма, лишь повторяя чьи-то слова. За последние месяцы она успела убедиться, что действительно очень многое упускала. Хотя без некоторых вещей, вроде вида разрушенных танками домов, ведьма вполне могла бы и обойтись. Хотя более тесное общение с макгловским миром еще и помогло прогрессу в ее занятиях магией. Раньше бы ей в голову не пришло, что оживленная фигура из армированного бетона может быть куда более надежной альтернативой голему из песка и глины в качестве расходного бойца. Цельную глыбу мрамора или гранита найти в нужный момент не так уж просто, и приходится пользоваться теми материалами, что найдутся под рукой. Кайнет выдал Альберту заказ на поиск нужного места еще перед своим отъездом в Грецию, а за неделю МакДугалл без проблем нашел то, что отлично ему подойдет. Небольшая фабрика в пригороде Лондона закрылась еще 15 лет назад, в предпоследний экономический кризис, когда многие производства выводили в страны третьего мира. И с тех пор несколько цехов стояли заколоченными, не нашлось даже желающих все снести и построить очередной супермаркет или кинотеатр. Во время войны за Грааль Арчибальд похожее место в Японии просто выкупил целиком, не думая о деньгах, но сейчас не было под рукой счетов семьи, да и оставлять подобной сделкой лишние следы в обычном мире тоже совершенно не хотелось. Потому маг просто аккуратно закрыл один из старых, но еще крепких корпусов барьерами, отгоняющими любопытных, а внутри грязь, пыль и мусор Аманда и Ливелин уже убирали сами, с помощью чары манипуляции ветром довольно быстро приведя старый цех в приличный вид. Таким образом Кайнет получил достаточно просторное помещение для отработки своих заклинаний и для тренировок учеников. Лаборатория в подвале все-таки имела ограничения, слишком мощные мистерии там не протестируешь. «Лин, попробуй что-нибудь посерьезнее», — приказал Арчибальд, глядя на тщетные усилия ученика. Его рудиментарная магия ветра неплохо справлялась с людьми, особенно в замкнутых пространствах, но анимированную магией глыбу бетона пришлось бы так царапать неделями. Однако нарабатывать контроль тоже никогда лишним не будет. Победы тут от Скриба никто и не ожидал. Ливелин молча кивнул и направился к стоящему на верстаке чемодану, внутри которого держал разнообразное оружие. Покопавшись в глубине искаженного пространства, извлек длинноствольную штурмовую винтовку с деревянным прикладом и повесил на плечо. Гильда Каэли, Кайнет сразу извлек мистический знак и создал перед собой Эмбер воздушный барьер. Просто на всякий случай. Подумав, добавил еще и заглушающий звук чары. Присев на одно колено, Сквиб открыл огонь длинными очередями. Он словно не обращал внимания на мощную отдачу, да и расстояние было невелико, потому пули раз за разом выбивали заметные куски бетона из колена голема, изредка высекая искры об обнажившуюся стальную арматуру. Чары анимации до какой-то степени поддерживали прочность человекоподобной фигуры, позволяя ей двигаться и не разваливаться в процессе, но даже у них имелся свой предел. Кроме того, конструкция Аманды была создана довольно простым заклинанием, вырвавшим определенную массу из пола и стен, а затем придавшим ей человекоподобную форму без особой аккуратности. Арматура внутри распределилась при движении хаотично, а не создала какое-то подобие скелета, который укрепил бы всю структуру. Потому Ливелину пришлось расстрелять всего один магазин, чтобы нога голема надломилась под весом тела. Эмбер сделала несколько резких взмахов мистическим знаком, пытаясь удержать конструкт вертикально, и ей это даже ненадолго удалось. Однако Сквиб просто перезарядил оружие и открыл огонь по уцелевшему колену, так что через несколько секунд пальбы и звона гильз по бетону голем с грохотом рухнул на пол, поднимая еще больше пыли. «Не неуязвим», — оценил Лин. «Плотный огонь может ему причинить вред довольно быстро, а большой вес тогда играет не за, а против. Возможно, стоит добавить сверху слой асфальта», — предложил маг, глядя на расстроенную таким поворотом событий ведьму. «Это снизит урон и от пуль, и от заклинаний. Еще можно трансфигурировать и укрепить отдельный щит для него, как это делали французы на турнире при осаде замка. В любом случае, еще есть над чем работать. Ты же специально вначале стрелял сам, Джеймс, чтобы я поверила, будто ему магловское оружие не навредит». Аманда дисциплинированно убрала палочку в футляр, прежде чем обвинительно указать на наставника пальцем и заявить это. «Вообще-то с такими пистолетами ходят обычные полицейские, да и бандиты тоже, даже с менее мощными», — возразил вместо него Ливелин. «Они против такой штуковины ничего вообще не сделают, что слону дробина. А до автоматов и гранатометов еще добраться нужно, у кого они вообще в кладовке завалялись. Так что если не планируется небольшая война с армейскими частями и спецназом, и одной этой твари для решения любых вопросов на улицах будет более чем достаточно». Кайнет промолчал, ничего ей не ответив. Издеваться над ученицей или устраивать для нее какое-то испытание в его планы в этот раз не входило. Маг действительно хотел лишний раз попрактиковаться в стрельбе, а заодно протестировать возможности пистолета против такого противника и оценить потенциал оружия. Результаты, честно говоря, не впечатляли, но иного едва ли следовало ожидать. Он знал, что мог бы добиться куда большего. Изменить металл пуль, наполнив его магической энергией, доработать начинку патронов, укрепить всю конструкцию, превратить безликую штамповку в уникальный мистический знак. В конце концов, ведь когда-то именно алхимики впервые получили порох в ходе своих экспериментов, новых рецептов с тех пор накопилось вполне достаточно. Останавливало его не столько желание соблюдать законы магической Британии и не тот факт, что зачарованные пули быстро выдадут связи с криминалом, а скорее излишняя мнительность. Пистолет был нужен как оружие последнего шанса, когда мистические знаки, накопители и собственный резерв энергии уже будут недоступны. А потому лучше, если такая страховка не будет иметь никакого отношения к магии, никаких мистических эффектов или измененных материалов, только обычный свинец, сталь, пластик. Его револьвер в прошлой жизни был именно таким, оружие с историей, нестандартная модель, но при этом ни капли магии внутри, что оказалось весьма полезно в определенный момент. «Итак, что дальше?» — спросила Эмбер, оглядывая поле боя и успевшего отложить винтовку Сквиба. Голем без ее команды потока магии замер глыбой бетона, не пытаясь больше ползти или вставать на ноги. «Время у нас еще есть. Попробуй пересобрать из того же материала самостоятельную модель, с простой программой, которой твои указания будут не нужны, а потом используй на нее укрепление. Подними предел прочности», — предложил ей Кайнет. «Это будет сложно. Нужно усилить твердость материала, но при этом голем все еще должен двигаться, а не застыть на месте. Разумеется, нужно направить энергию лишь на определенные свойства объекта», — ответил маг. «Как и с использованием укрепления на своем теле, нужно сделать, к примеру, руку достаточно прочной, чтобы пробить стену или остановить удар ножом, но все прочие аспекты обязаны остаться теми же самыми. Кожа не должна превратиться в железо или камень. Никто не обещал, что будет просто, но экспериментировать на камнях в любом случае безопаснее, чем на себе». Посмотрев на часы, Кайнет решил, что еще пару опытов они до темноты провести успеют. Теперь время на дорогу перестало иметь какое-либо значение, потому можно было задержаться и подольше. Парная аппарация дальше прямой видимости все еще давалась ему с трудом, из-за необходимости делать поправки на перемещение еще одного человека увеличивалось время расчетов и падала дальность. Но Арчибальд при подходе к данной мистерии предпочитал безопасность спешки. В любом случае, на прыжки с одним попутчиком в пределах Лондона и окрестностей его навыка уже хватало, так что к данному полигону он своих учеников по очереди доставлял сам, без необходимости терять время в пробках. По этой же причине вокруг фабрики так и не стали расчищать дорогу, просто нет необходимости, да и незачем зря внимание привлекать. Мак уже думал о том, что ему бы могла пригодиться еще одна мастерская, о которой не будут знать посторонние и куда можно попасть лишь с помощью пространственного перемещения. Но пока это был всего лишь еще один проект среди многих, который скоро придется отложить на несколько месяцев. Правда, в теории из огромных преимуществ доступной аппарации следовали и ее минусы. В любой момент в любом месте враг мог ударить, минуя все линии обороны и сигнальные барьеры, появиться прямо в доме или в мастерской. Концепция, для знакомого Кайнету мира просто немыслимая, однако здесь придется исходить из существующих реалий. При этом создание стационарных антиоперационных барьеров, отдельный бизнес для некоторых волшебников, процесс требует времени и усилий, а проводящие его специалисты сам становятся источником информации о том, кто и где решил что-то спрятать от свободного доступа для всех желающих. А развернуть подобный барьер на ходу, просто в нужный момент и в нужном месте, на это, если верить слухам, среди волшебников способны единицы уровня Дамблдора. Освоив пространственное перемещение, Кайнет теперь еще лучше понимал, что в этом отношении все его активы остаются крайне уязвимы. Не та ситуация, которая могла бы его устроить, но за оставшееся время тут ничего поправить уже нельзя, кроме добавления еще большего количества сюрпризов для непрошенных гостей. Глядя на то, как Эмбер движениями мистического знака заставляет бетон течь, формируя новый конструкт, он подумал, что, может быть, стоит перед началом занятия оставить здесь в качестве охраны и пару ее големов. Мелочь на общем фоне, но ученица сможет почувствовать значимость своих усилий и прогресса в учебе. «Ты хотел что-то обсудить, Мерфи?» «Да, появилась одна идея», — ответил Кайнет, разглядывая Альберта и его кабинет. «Эта транспортная компания служила прикрытием для самых разных операций, так что МакДугалл не ограничился стандартным безликим офисом, который не жаль бросить в любой момент и податься в бега от полиции. Вместо этого он обставил кабинет по своему вкусу, так что этот вид запоминался надолго. Больше всего обширная комната напоминала экспозицию частного музея. Картины на одной стене, ряды полок с самыми разнообразными и вычурными безделушками, несколько экзотических растений в углах и на окнах. Некоторые считали, что таким способом Альберт рекламировал свои услуги и возможность достать для клиента самые разные редкости. Среди всего прочего одна из репродукций была портретом Виндиктуса Веридиана, директора Хогвартса. Среди разнообразных сувениров на столе лежал позолоченный снитч, а одна из моделей на полке довольно точно изображала волшебный экспресс. Небольшие намеки для тех, кто понимает. Так в чем суть? Я думаю, стоит рассказать Кеннету о том, что ваша семья в родстве с Уизли, и позволить ему упомянуть об этом в школе, произнес Мак, занимая одно из кресел для гостей. Сигнальный барьер он создал вокруг первым делом после аппарации. После истории со Скитером он выдал Альберту несколько простых мистических знаков, которые должны сигнализировать о слежке, но стоило подстраховаться. «Почему именно сейчас?» – удивился торговец. «Насколько я слежу за вашей политикой, с прошлого года картина сильно поменялась. Министерство больше не собирается в ближайшее время выгнать всех грязнокровок или посадить их под замок. Да, как раз наоборот. Маглорожденных планируется активнее зазывать в волшебную Британию, если новому министру дадут реализовать его планы, и это можно использовать. Когда ученики узнают, что один из, как все считали, первого поколения оказался роднёй многим из них, отношение и к нему, и к остальным уже будет менее отчужденным. Их легче примут. Мелочь, но сейчас хороший момент, если все не станет хуже. Я уже успел заметить, что таких, как мы, он указал на себя и на сидящего рядом с Мерфи Ливелина. Эмбер в некоторые свои дела маг посвящать пока не собирался, потому взял на встречу только одного ученика. Нас не слишком жалуют среди волшебников. Если выяснится, что у Кенни в предках были скрибы, не начнут ли о нем всякие гадости говорить, не больше, чем это делают сейчас, Кайнет не стал приукрашивать ситуацию и выставлять школу в лучшем свете, чем она есть. Самое главное, он ведь не претендует ни на чье наследство, да и на уроках ничуть не хуже прочих, так что обвинить его будет ни в чем. Просто окажется, что он кому-то из однокурсников дальний кузен или племянник, так почти все волшебники в родстве между собой. Не очень понимаю твои планы, но если гарантируешь, что хуже от этого не станет, то я согласен, после раздумий решил МакДугалл. Немного покопаться в семейных архивах и потом изложить Кенни неправильную версию о родстве мне будет нетрудно. Обещаю, проблем не возникнет. «Надеюсь», — сказал торговец, задумчиво переставил несколько своих безделушек на столе, прежде чем продолжить. «И еще, Джеймс, я тоже хотел кое-что с тобой обсудить, раз уж ты здесь. У нас проблемы», — уточнил Мак. Тон Альберта ему не понравился. «Пока не знаю. Не тот ответ, который бы я хотел услышать», — произнес Кайнет прямо. Поинтересовался, не дождавшись ответа. «Так что все-таки случилось, пока еще ничего. Но дела движутся немного не в том направлении, как бы того хотелось. Наша уважаемая крыша начинает наглеть», — подобрал Альберт подходящее слово. «От меня потребовали что-нибудь еще?» — не скрывая раздражения, спросил Кайнет. «Нет», — неожиданно возразил МакДугалл. «На самом деле, в этом случае можно было бы договориться, что-то пообещать или пересмотреть ваши договоры. Но дело в другом. С твоими зельями, с твоими амулетами, многие бойцы себя почувствовали неуязвимыми. Тем более, если кого-то и зацепит всерьез, то инвалидом он не останется. Нужно только дождаться следующего сеанса лечения, когда ты вернешься из школы в Лондон. В результате многие не трясутся за свою шкуру, а лезут вперед, как обкуренные. Нарываются на неприятности все время. Боссы охотнее заходят на чужую землю и отхватывают новые куски, когда можно себе позволить рисковать людьми и нести минимум потерь. Плюс твое особое лечение на заказ. Даже 2 пациента в год – немало, а наш главный приобретает вес в определенных кругах, если он может хотя бы намеком пообещать подобное нужным людям. Пока не вижу поводов для беспокойства», — Мак пожал плечами. «Чем успешнее банда, тем больше у нее возможностей и средств. И чем она богаче, тем и мы богаче. В общем-то да, в обычных обстоятельствах, но это не наш случай», — вздохнув, признал Альберт. Попытался объяснить. «Они привлекают к себе лишнее внимание других группировок, полиции и журналистов, которые пишут о криминале. И вопрос теперь, когда все дойдет до Аврората», — предположил Ливелин. «Боюсь, что так, им сейчас и своих дел хватает. Но даже если кого-то и отправят на помощь, то Авроры очень далеки от преступного мира Макглов», — объективно оценил Кайнет их возможности. «Они даже не будут знать, что им нужно искать и где». «Так им и не обязательно», — возразил Ливелин. «Заметут рядового бойца, позовут к нему в камеру одного из ваших, тот в глаза посмотрит, как ты это делаешь, и они узнают все, возьмут старшего, потом его старшего, и так дойдут до самого верха, и до нас.